Продолжается 4 апреля. Кончайте ржать уже, на самом деле. Значит, 21 аркан шута дурака. Значит, 21 в скобочках нулевой. Почему 21? Потому что буква шин, буква, которая имеет отношение к шуту, это буква номер 21. Значит, выглядит она похожа очень на буковку ше. Только не с плоским основанием, а с круглым. Вот она вот выглядит, как буковка ше такая, да? В связи с этим, если будете покупать какие-то другие понравившиеся вам колоды, внимательно смотрите на буквы каббалы. Если вдруг на них нанесена буква каббалы, на этих колодах, очень часто букву шин пишут на мире. Понимаете, да? И одно это уже делает колоду нерабочей, потому что шин 21 во многих системах шут считается нулевым, а мир 21. Таким образом, бедному миру достается 21 буква каббалы, шин. Что, в принципе, да, там убивает всю колоду для работы на ней в нашей системе. Это вам придется с помощью лезвия стачивать все каббалы, буквы со всех 22 арканов и вносить их заново. Несмотря на то, что переставлены местами только две буквы. Потому что если вы только эти две буквы сотрете и напишете заново, то вы эти колоды выделите из колоды. Потому что к ним вы приложили свою руку. Это понятно? Вот то, к чему приложена ваша рука, оно энергетически выделяется. Да, и таким образом у вас эти две карты будут выходить чаще и не по поводу. То есть колода как таковым образом будет испорчена. Вот, значит, почему нулевой? Потому что не танцует со всеми в раз, два, три, раз, два, три. Да, он вынесен, вынесен за пределы. Вот, вообще считается, что энергия шута объединяет в себе энергию всех прочих старших арканов второго. Вот. И поэтому, например, в покерной колоде два джокера. Один сам за себя, второй за все прочие старшие арканы. Вот. Значит, ну, по поводу того, как это выглядит. Скала. Скала, помните, да, что означает? Означает некую выделенность по отношению к окружающему миру. Помните, у нас на повешенном была скала? Где-то у нас еще там скала была, по-моему. Вот. Значит, мимо этой скалы идет странный товарищ. Значит, опять же, напоминание о повешенном, улыбающийся, такой прямо, улыбается, глаза живые, яркие, одет в лохмотья. Лохмотья, вот по поводу его одежды, суть в следующем, да, что вообще одежда должна либо защищать от холода, либо прикрывать, ну, да, ну, либо и то делать. Вот у него ни от холода не закрывает, не прикрывает ни по-человечески, да, поэтому нахрена вообще ее носить, в общем, тут непонятно, у него все не как у людей. При этом, значит, у него тюк за спиной, да, вот, ну, так, как, ну, альтернатива чемодана, да, только на палке. Вот, и, в принципе, это все его пожитки. Значит, по этому поводу существует такой миф, что типа шутов никогда не будет денег. Ни хрена, пожалуйста, будут. Ну, во-первых, в современном мире деньги не обязательно носить с собой все наличностью. Вот, и кредитную карточку туда вполне себе влезет. Даже несколько влезет, правильно, Гиря. Вот, то есть, иначе говоря, да, вопрос не в количестве этих денег, а в том, насколько они тебя держат. Понимаете, да, если, соответственно, они есть, но тебя не держат, то все в порядке, это соответствует шуту. Если их прям, я не знаю, 3 копейки, но они тебя держат, то эти 3 копейки также будут мешать. То есть вопрос не в количестве. Понимаете, да? А в том, насколько они властны над тобой. И также это касается любых других вещей. Шут может обрастать любым количеством внешней атрибутики, в том случае, если он готов взять, там, не знаю, манатки, которые вмещаются, да, там, в один чемодан, и свалить от этого всего. Понимаете, нет? То есть, в общем, способен ли шут расставаться с вещественным материальным, в том случае, если ему необходимо двигать дальше. Вот если все в порядке, то, пожалуйста, пусть обрастают. Имущественным, материальным и прочее. Нет проблем. Значит, в правой руке у него посох. Посох, помните, что в руке у отшельника был? Опыт. Нормальные люди об опыт палка опираются. А что делает с ним шут? Он им размахивает. Иначе говоря, он не опирается об опыт. Он его с собой тащит, но он его, считай, руку занимает. У опыт для шута является во многом отягощением. Имейте в виду. Вот, значит, при этом впереди пропасть. Но эта пропасть для нормальных людей. Для ненормальных людей это не препятствие. Иначе говоря, эта пропасть такая, знаете, мифическая. И из нее торчит вот такой прекрасный крокодил, который символизирует собой страхи несознательные. То есть это символ, поэтому мы его и нарисовали таким странным, этого крокодила. Что? Прекрасно. Вот, то есть, иначе говоря, да, получается, пропасть, в которой лежат наши неосознанные страхи, причем страхи, которые, в общем, не всегда имеют прямое отношение к действительности. Понимаете? То есть, в общем-то, по крайней мере, к действительности шута. Вот. И, в принципе, он, идя в эту пропасть, я вас уверяю, с ним будет все в порядке. Летает ли он начнет, понимаете, да, или там, соответственно, он по морде крокодила переберется на другое место. Да, в общем, неизвестно. Нам это неведомо, но в любом случае пропасть ему не опасна. Но этого не знает, видимо, собака. Собака, которая держит его за штанину, пытается оттащить назад. Собака – это социальные, это, помните, клан мертвых, я вам рассказывала, да, которые, соответственно, да, там окружали, значит, люди с улыбающимися лицами, живое плотное кольцо. Понимаете, да, вот здесь вот в принципе фактически получается, что когда на вас пробуждается шут, пожалуйста, все-таки не надо. Вот я уже какой урок к этому пытаюсь нормально относиться, но все-таки, простите, но отвлекает. Вот, сори. Значит, в общем, смысл, это я про массаж. Значит, смысл в том, да, что вот эта собака, она символизирует собой как раз вот тех людей, которые пытаются вас остановить от пробуждающегося вас шута. Я помню, у меня была прекрасная история, когда мы в прошлом году в Тай как раз уезжали, позапрошлом. Значит, все очень резко случилось. Прям буквально там в течение месяца, у нас был месяц на то, чтобы все собрать и уехать. При этом, на всякий случай, мы живем в съемном доме. В связи с этим все, что нажито непосильным трудом, надо было куда-то распихать. И при этом еще и приезжали из офиса. Вот, нас одновременно продали дом, который мы снимали. Значит, и закончилась история старым офисом. И вот, значит, две такие точки ноль большие вдруг засветили. Вот, и было очень туго, и выходил шут перевернутый. Все никак не могли понять, что уже шут перевернутый. Ну, вот, в результате Андрюха говорит, что страшно? Я говорю, ничего не страшно, все, ну вот, все обидно, и, в общем, не хочется ничего и прочее, прочее. Потому что не можем ни дом найти, ни помещение. Я понимаю, что на рынке нет для нас ни дома, ни помещения. То есть со мной по поводу рынка такая история. Значит, я могу идти по улице и вдруг понять, что надо срочно идти в ЦИАН, потому что пришел наш дом. Зайти в ЦИАН, найти этот наш дом, и мы тут же в него переезжаем. Понимаете, то есть я месседжи получаю из пространства буквально. А тут я лазю по этому ЦИАНу, да, я смотрю там и помещение, и дом, и нет ни того, ни другого. Я понимаю, что их нет. И грустно, понимаете, внутри, потому что я понимаю, что для меня согласиться снимать никакое помещение, это, ну, это все равно это бесполезно, честно говоря. И гадаю, кстати, на группе, показываю расклад «Шута дурака», и двое у меня было добровольцев, и у всех расклад не сложился. Ну и что делать? Да? Надоел мне добровольцев, я складываю на себе этот расклад. Они мне говорят, ну, в общем так, сейчас есть шут, которым надо воспользоваться. И тогда в этом случае все будет по-другому. Если не воспользоваться шутом, то идет последовательное углубление в жопу. Значит, я отправляю людей на перерыв, иду к мужу, говорю, муж, помогай, я не могу найти этого шута. Он говорит, что страшненько. Вот, ну и в результате это, в общем, выяснилось, что все-таки Таиланд. Предыстория такова. За год до этого было запланировано в октябре всей семьей ехать в Таиланд. А потом, ближе к моему дню рождения, астрологи разные сделали мне карту астрологическую, сперва один, потом остальные, и сказали, если ты в этом году едешь за границу, ты умираешь. Смерть неизбежна. То есть тебе необходимо этот год от 5 апреля до 5 апреля просидеть благополучно в Москве. Даже на Украину, в принципе, поездка, даже просто на машине в далекое место, и то рискованно. То есть от тебя стоит неизбежная смерть. Я спрашиваю по картам, говорю, и как? Они говорят, ну да. Я говорю, прекрасно. А где тут, я не знаю, поддержка, рекомендация? Вот, а, значит, стала клянчить альтернативник, говорит, ну вот только если под шутом что-то будет. Нас потом зовут во Францию. Я говорю, это под шутом? Они говорят, нет. И вот, значит, вот октябрь, да, благополучный. Я уже про этот талант, естественно, я на него все, я похоронила эту идею. Мы не едем, ну, потому что я же жить хочу все-таки. Вот, там, хоть не всегда заметно, но по факту, в общем, я как минимум мамочка. Вот, и, соответственно, когда Андрей сказал Таиланд, и мы спросили, да, это так, и Таро такие, знаете, ну, слава богу, сообразили. То есть, видите, надо было закрыть все пути в Москве, ну, выселить нас из дома, да, чтобы мы все-таки в этот Таиланд, блядь, уехали наконец-то. Ну вот, да, ну и в общем, в результате, вы знаете, сколько моих хороших друзей, даже Бродецкий нас вызывал на ковер к себе домой. Знаешь, тексты были такие, значит, никогда убегание не бывает хорошо. Вы убегаете от проблем Москвы. Ты в тоске, в депрессии из-за того, что у вас забрали дом, у вас забрали помещение, и поэтому ты бежишь в Таиланд. Я говорю, видит Бог, это не так. Да, это просто откровенный шут. Вот там без вариантов. Я говорю, Жень, давай я все расскажу подробно. Вот я рассказываю, он говорит, в общем, я понял. Вы там ничего, конечно, не напишете, никаких книг, ничего не сделаете, но в Таиланд вам какого-то хрена, правда, надо. Вот, и мы, в общем, собрались и поехали. Вот я про то, что вот количество вот этих собак, понимаете, да, вот которые благополучно висели, понимаете, вот из лучших побуждений же все. Куда вы? Чужая страна, дети заболеют, умрут, вы не понимаете. А, еще знаете, какие были варианты? Школа развалится за полгода. Я говорю, вы знаете, если она развалится, значит, не было школы. Ну, честно уж, если. Да, если она была, значит, она не развалится. У вас весь народ уйдет, новый наберем. Ну, то есть, в общем, да, ну и что? Вам там жить не на что будет, а я гадалка. Когда это гадалки, не на что жить. Если что, по скайпу поконсультирую. Там, понимаете, аренда дома 25 тысяч в месяц. Глупость какая. Когда бы мне такое счастье в Москве? Вот, абсолютно, да. И при этом получается, что, ну, полная глупость. Ну, понимаете, ну кто в тяжелой ситуации еще и в Тай едет? Глупость, глупость, шут, шут. Такой шут. Вот, потом все астрологи сказали, ну, была трансформация. Я говорю, да, я понимаю. Шут. 21 аркан. Значит, по поводу буквы Шин требует особого внимания. Значит, может быть, кто-нибудь слышал такую прекрасную историю по поводу тетраграмматрона. Это не ругательство. Это четырехбуквенное, неназываемое имя Бога. То есть вот есть, вот считается в эзотерике, что у всего есть истинные имена. И когда, соответственно, объект называется его истинным именем, то таким образом, ну вот если говорить о мистической части, то у тебя появляется власть над этим объектом. Вот, да, с другой стороны, таким образом объект отвечает своей сутью. Ну, почти то же самое. То есть вот когда мы с вами говорим об обращении к золотому ореху, девятке кубков, то, в принципе, мы таким образом обращаемся к истинному объекту. Да? А так получается, вот представьте себе, прекрасные психотерапевты здесь сидящие, да, и психологи. Значит, вот сидит напротив тебя клиент, вдруг ты к нему обращаешься с истинным именем, и откликается всегда его самая настоящая часть. Ну, клёво ж, правда? И тут не вопрос твоей власти над ним, да? А вопрос того, что в данной ситуации на связи правда то, чему ты задаешь вопрос, а что ты хочешь? И эта истинная часть говорит, я хочу на самом деле там, например, покоя. И ты понимаешь, что это истинно. Вот, а, значит, кстати, у всех у вас есть истинные имена, в курсе, нет? Звучат они над вами в астрале. То есть можно сходить в астрал, ваши истинные имена добыть. Это тот код, которым вы называетесь, это имя вашего духа, иначе говоря. Понятно, нет? И, соответственно, родители называют как ни попадя, они называют тело, а имя духа остается вот этим же кодом над вами. То есть мы все так или иначе проименованы. Вот. Значит, и истинное имя есть у Бога. Ну, о власти здесь говорить не приходится. Вот. Но о том, что при этом тебя будут слышать по-настоящему, это факт. Значит, к сожалению, это имя не дается посвященным во всей его красоте, ну вот так вот, как оно должно звучать. Но при этом обозначение, да, и там искаженное прочтение этого слова нам доступно. Ну, как некое обозначение, к сожалению, не дающее нам вот этих прямого звонка, там, я не знаю, к Путину, при том, что он тебе задолжал. Вот, значит, четырехбуквенное сочетание – это йод, хей, вау и, соответственно, хей. Йод, хей, вау, хей. Это капала. Йод – это у нас колесо фортуны. Хей у нас – это папа. Вау у нас – это влюбленные. И хей еще раз у нас – это снова папа. Ну, это для общего понимания. Йод, как бог-отец, первичный импульс, творец. Хей – это как святой дух, да, который, соответственно, обучает и, соответственно, ну, вот, создает собой. Да. Вау – это как реализация, бог-сын. И четвертое опять хей, да, о том, что и после прихода сына происходит другой уровень обучения, ну, иначе говоря. Да, то есть, вот, ну вот это суть творца. То есть, да, вот первичный божественный импульс, помноженный на желание, хей, проявить себя, папа, реализовать в плотном мире влюбленные, ну, через любовь, для того, чтобы опять учить, но уже на другом уровне. Ну вот, да? Значит, ну, совсем извращенный вариант Яхве и Егова, это вот это. Вот это вот то, как искаженно прочитывается. Вот, ну, Яхве, Иегова – это все левое прочтение, да, вот, ну, вот настоящее прочтение, да, просто оно считается не совсем по правилам, то есть, если говорить о мистической стороне, то есть недостаточно знать, как правильно читать капалу йод, хей, вау, хей, да, вот, это вот вместе все несколько с нарушением правил прочтения дает вот как раз вот это имя Бога. Вообще считается у евреев, да, что вот после этого вот эту бумажку нужно сжигать только особым ритуальным образом. В том случае, если хотите, вот это, грубо говоря, четырехбуквенное слово является одним из самых мощных оберегов. В связи с этим, но не должно быть наружу, там, например, внутри кольца, да, или там, например, на некой пластине, которую потом вы закрываете, да, это вот, ну, конечно, очень сильная история будет. Ну, я видела, например, людей, которые, соответственно, татуировку делали такую, но дело в том, что татуировка должна быть на том месте, которое всегда скрыто, а на жопе все-таки неподходящее, знаете, место для имени Бога. Согласитесь. Поэтому, в общем, как-то я бы не рекомендовала бы делать татуировку или делать татуировку, и это место всегда держать закрытым на какую-то повязку, что там себе странно было бы. Вот, значит, соответственно, и вот в том случае, если между вот этими буквами появляется буква Шин, буква, соответственно, да, как раз, которая шут дурак, шин, то получается Иешуа. Ну, благодаря Булгакову, очевидно известно, вот, что это имя Иисуса. Бого, человек. Шин – это по-настоящему человеческая буква, ну вот, обозначающая человека вот в его энергии. И при этом, например, получается, что когда там, например, древние мистики ходили смотреть сатану, знаете, как в зоопарк ходят, вот они, значит, к сатане ходили. Ну, надо же посмотреть на него. Описывают они, что у него во лбу тоже написана буква Шин. Сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что вообще мир достаточно однозначен и разделен. Есть, грубо говоря, там шесть стихий. Ну, я понимаю, что вас может количество удивить. Четыре официальных и две, которые тоже стихии. Это свет и тьма. Понимаете, да? И есть служители всех шести стихий. Ну, так или иначе, да, там водные стихии, ундины, да, там, соответственно, их называют, да, там огненные стихии, там насе как-то они прекрасно называются, саламандры, точно, спасибо, да, там, соответственно, воздушные, ну, в общем, вот служители всех этих стихий, не помню, сейчас заскок, не буду даже думать об этом. Значит, просто каббала и ритуальная магия для меня сейчас страшно далека. Вот, и при этом, соответственно, есть еще представители двух вот этих тонких стихий. Это, ну, вот то, что можно назвать бы ангелами, и то, что можно назвать, там, соответственно, ну, чертями, лярвами, да, темные стихии. И со всеми все разделено, все понятно. Свет действует в соответствии с правилами света, никаких внутренних противоречий. Тьма действует в соответствии с правилами тьмы, и опять же никаких внутренних противоречий. Понимаете, нет? Но только человек соединяет в себе все эти шесть стихий. И, соответственно, может всеми этими шестью стихиями в той или иной степени повелевать, в том случае, если у него есть на то возможность. И нас, в общем, здесь вряд ли будут интересовать первородные стихии земля, вода, воздух, огонь. А вот эти две тонкие стихии, свет и тьма, вот на чью сторону человеческая душа встанет, та сторона от этого усиливается. Иначе говоря, реально борьба света с тьмой происходит. Происходит она в нас, но в том случае, если мы еще не определившись, то чуть ли не ежечасно. Понимаете, да? Когда мы определились, то время от времени. Истончиться так, чтобы быть существом света, невозможно. Истончиться так, чтобы быть существом тьмы, невозможно. Понимаете, да? У нас всегда будет и то, весь вопрос в пропорциях. Вот. И поэтому Шин, да, там, соответственно, прибавляясь к Богу, дает Иисуса, да, и отнимаясь от Бога, уходя по другую сторону, да, становится, соответственно, ну вот, местом опоры для сатаны. Весь вопрос в том, кто на вас опирается, Бог или дьявол. Да? Вот. И если говорить о шуте, вот об этом именно человеческом факторе, да, о том, что мы из себя представляем, зачем мы здесь. Значит, ну, по-моему, я что-то на магии об этом рассказывала, но неважно, даже если рассказывала, было это давно, ну, вот, и совсем в другом контексте. Фактически, да, получается, что вот первыми, когда Господь создал ангелов, значит, вот чем, почему люди никогда не будут ангелами, а ангелы не будут людьми? Потому что ангелы – это длань Господня, понимаете, да, это продолжение света. Ну, вот в этом случае я бы сказала, что эгрегоры – это тоже типа ангелов. Да, вот когда мы говорим архангелы, мы, честно говоря, имеем в виду эгрегоры. Ну, просто называется по-другому, да? Вот. Ну, просто особо приближенные к Богу эгрегоры, высшие самые. Вот, еще их там называют каханы, покровители лучей. Вот. Значит, и, соответственно, у них нет их воли собственной. Их интересы есть, а воли нет. Они продолжают волю Бога. У тьмы тоже нет воли собственной, да, они продолжают волю тьмы. А человек – это единственный, кого создали для того, чтобы наградить его вот этим правом свободной воли. Право выбирать, быть сотворцом. Ну, не знаю, да, там наняла Лена себе секретаршу, а секретарша каждый раз ее не способна к акту сотворчества. Понимаешь, да? Точно ли это стопроцентный помощник, смотря для чего. В том случае, если ты хочешь, правда, развить то, что ты делаешь, то тебе нужен человек, который мыслит самостоятельно. Понимаешь, да, который мыслит не так, как ты, пусть даже. Пусть даже ошибается, но тем не менее, да, творит. Вот этим мы различаемся. И, соответственно, вот когда вот в этом первозданном мире, который описывается, да, как райский сад, где Адам и Ева, да, там вместе обитают, когда вот этот всеведущий Господь ставит это дерево познания добра и зла, плоды которого, да, приводят к познанию добра и зла, то понятно, что очень сложно было бы предположить, что он не знал, чем это закончится, и сложно было бы предположить, что он всеведущий куда-то отлучился на парочку минут, пока произошло грехопадение. Ну, понимаете, да, то есть, в общем, конечно, здесь это надо читать как символ, потому что напрямую это в голову, я думаю, что никому не придет, да, что Господь мог не просчитать или не увидеть, когда это произошло. И в чем же тогда суть вот этого запрета? Запрета на едение этих плодов. Запрети он ангелам, им бы в голову не пришло отгрызть, да, от этого плода. Запрети он темным, как только он бы отошел, да, они бы уже вцепились, да, во все это. Понимаете, да, то есть. А здесь получается, что человек должен был противопоставить свою волю, понимаете, воле Господа. То есть принять самостоятельное решение, несмотря на запрет. Это понятно? И когда это самостоятельное решение было принято, после этого появилась одновременно награда и проклятие, как все, впрочем, в этом мире, одновременно награда и проклятие. Это дар познания добра и зла. Это когда что-то стало после сего акта добром, а что-то стало злом. И разница между ними появилась. Очевидна ли она для человека? Нет. Может ли она быть очевидна? Да. Впрочем, это как раз то, к чему мы стремимся. Все, что мы на самом деле хотим в этой жизни, ну вот, да, как инструмент, это развлечение добра от зла. Согласны? Нет. И это тот урок, это те навыки, которые приобретает каждый в течение всей своей жизни. Вот, но они стали разделены. Ни для кого из живых существ, кроме человека, это не разделено. Для ангелов и демонов это разделено стопроцентно. Ангелы не зло, демоны не добро. Что бы они там ни обещали. Вот, и, соответственно, да, получается, что вот в этом, вот в этой награде, да, в разделении добра и зла, и когда воля была противопоставлена, и человек вступил, первый еще человек, да, вот на этот путь, путь, соответственно, самостоятельности, после этого его не изгоняют, а отправляют туда, где вот, в принципе, он и должен жить, да, то есть изгоняется ли дитя из утробы, да нет. Понимаете, да, просто наступает другой этап. Дитя готово к рождению. Ура, агу. Вот, и, соответственно, все эти прекрасные люди, все мы прекрасные люди, начали шута-дурака, понимаете, да, в каждом из нас есть ген шута. Это единственный, ну вот, луч, энергия, который пользуется все от начала до конца, на каком-то этапе жизни. И сейчас то, что буду говорить, будет чем-то похоже на ребенка внутреннего, но опять же, да, это связано так же, как на него, например, был похож золотой орех. Но схожесть это связана просто с тем, что ну вот дети, да, внутренние дети, когда мы были детьми, когда еще это были наружные дети, да, были ближе к золотому ореху, ну еще там не столько короста наросло вместе с жизненным опытом. Вот, и одновременно с этим понятно, что чаще пользовались этим геном шута. Вот, поэтому, ну вот, общее есть, но сие не одно и то же. Для себя надо понимать. Итак, ген шута. Когда первый раз включается ген шута в ребенке? Это когда, вот сидит там малыш, ну не знаю, вот сидит там, у меня вот скоро будет уже сидит Ярочка. Да? И вот так удобно, значит, сидишь с этой Ярочкой, я сижу с этой Ярочкой, потом когда-нибудь буду сидеть, вот вспомнил глагол. Значит, и вот Ярочку кормить кашкой. И вот, значит, я зачерпываю ложечку, значит, в ротик Ярочки отправляю, говорю там, жуй-жуй, глотай, а это за маму, а это за папу, потому что ни мама, ни папа кашу не жрут, придется за них жрать Ярочки. Дело понятное. И скажите мне, на какой момент времени такая удобная Ярочка, значит, заявит о том, что она маленький шут, независимо от своего луча. Скажите мне. Когда схватится, да, и обычно это еще и возвещается в сакраментарном. Я сама. Понимаете? И вот какого хрена это я сама? Это такая беда для родителей. Я помню Глеба, которого проглючило в год с небольшим, что он теперь ест только сам. Я не говорю о грязи, которая кругом разводится. Я говорю о том, что ребенок категорически не ел, что бы то ни было, что ему дают другие. Ел только сам. Что там в рот попадало? Как он вообще жив остался? Я не знаю. Понимаете, да? Потому что в рот не попадает почти ничего. Я говорю, хорошо, ешь руками. Нет, ложкой. Вот, понимаете, вот эти бесконечные упражнения, да? То есть вот вот Лего собирает. Подхожу, значит, он уже там в истерике, не находит деталь. Я говорю, вот. Я говорю, какую еще надо найти? Спасибо, мама, я сам. Говорю, вежливый какой стал к 6 годам, а? Раньше просто нахуй посылал. Ну, конечно, там не нахуй, но воплями. Значит, все это возвещалось. Понимаете? Вот они, правда, в детстве, понимаете, да? Нет ничего дороже, чем сделать сам. Какого фига? Вот вы мне рационально объясните, зачем? Научиться. Рационально зачем? Научиться – это нерационально прямо сейчас. Правда, нерационально. Потому что научиться – это эффект на стратегию, на будущее. Дети не знают стратегии на будущее, они живут здесь и сейчас. Какого хрена? Зачем? Я ведь могу сама все одеть, обуть, там, я не знаю, накормить, напоить, понимаете, да, там, ну, в общем, это же удобно. Все, что надо, это расслабиться и дать твоим родителям с тобой делать все, что надо. Правда, при этом, я не знаю, еще там высказывать, когда они делают это неаккуратно, например, или там неприятно. Понимаете, да? Вот с тактической точки зрения, дети, тактики, что заставляет выдирать руку и говорить «нет, я сам»? Что заставляет? Шут заставляет. Понимаете? Шут иррационален. Он не для чего. Он просто потому, что шут. Потому что хочется сотворить новое. Хочется сделать то, чего раньше не делалось. Многим из вас сейчас хочется сделать так, что раньше не делалось. Скажите. Вот если да, то шут жив. Понимаете, да? И чем вам сыкать не делать то, что вам раньше не делалось, тем мертвее вас шут. Понятно, нет? То есть вот ген шута, дальше получается, общество ненавидит шутов. Понимаете, да, вот оно бы придушило бы их прям в детстве. Понимаете, как только появилось первое «я сам», тут же шокером. Правда, честное слово. Понимаете, да, потому что вот с этого «я сам» начинаются все неприятности. Понимаете, ходили бы они, вот понимаете, такой уверенной толпой все. Понимаете, эти одинаковые дети. Вы знаете, такое педагогика. Это когда, соответственно, ты вживляешь в ребенка кнопки, нажимание на которые приводит его к предсказуемому результату. Понимаете, нет? Для этого, к слову сказать, и как это называется, вот когда все по часам, о, режим. Режим нужен только лишь для того, чтобы у ребенка отбилось естественное желание есть тогда, когда он хочет есть. Он начинает хотеть есть, как собака Павлова, по часам. Хотеть спать по часам, так удобно. Понимаете, нет? Это вот, понимаете, такие призраки общества в каждой семье. Шапочку зачем летом? Ладно, когда может напечь солнышко. Хотя, в общем, так быстро вряд ли напечет. Понимаете, да? То есть, ну вот куча всякого разного. Это зачем? Понимаете, это за тем, чтобы ребенок подчинился системе. Вы понимаете, нет? Чтобы прогнуть, продавить под систему. Будь как все, сукин сын, там, я не знаю, или сукина дочь. Вот, будь как все, понимаете, нет? Это чтобы вывести этого шута. Чем быстрее. Вот мама у меня гениальная совершенно. Я, правда, так надеюсь, что скоро, когда она уедет, мы это переборем. Фактически она с первым ребенком меня все-таки продавила на тему того, чтобы спеленывать. У меня дети никогда не пеленались. Ну, вот, да, то есть всегда они там, ну, размахивают они, как вееры, руками. Я прихожу, она, значит, у нее связана вот так с руками сзади уже. То есть она вот так под нее запихивает, она полностью не пеленает, лежит такая ярочка. И улыбается. Ну вот, мама говорит, смотри, какая она счастливая. Я говорю, мам, а зачем? Ну, руками она научит справляться, да, научится справляться. Все справлялись руками. И она мне говорит, спеленывание... В этом есть специальный высший смысл. Я говорю, какой? Она говорит, смирение. Это учит смирению. Вот. Ну и, в общем, я, которая обычно не соглашалась на эксперименты, здесь посмотрела на своих трех несмиренных, подумала, может, правда, пусть хотя бы первые два месяца попеленают мое дитя, да, там, время от времени. Мне как не ее приносят, я тут же распеленываю, да. Думаю, может, все-таки тем я как-то смирение не додала. Вот, потому что как-то совсем несмиренные старшие получились. Вот, действительно, понимаете, да, вот это вот спеленывание, ну ведь действительно это вот, лежи, не дергайся. Это приучает живой организм, да, который там хочет спать, там, размахивая руками и прочее, да, уже заранее сдерживаться, да, вот в этом вот, в своих желаниях. Ну, конечно, так удобнее, то шуты так убиваются, согласны, нет? Хороший способ. Совсем шута не убить, это неубиваемая часть. Если он может просто находить лазейки. Есть разная степень шутовства в этой жизни, знаете, как врожденный дар к магии. То есть есть разная степень магической силы. Есть разная степень интеллекта, есть разная степень шутовства. Вот есть люди, которые даже без лучей или под лучей шуты, но при этом все равно, понимаете, шут с них считывается. Понимаете? У тебя там какой там луч под луч? А, ну, вы понимаете, нет, о ком я, например, да? То есть вот девушка, тебе не кажется, что она прям вот, ну, прям вот очень-очень про шут, да? То есть, ну, это, я еще раз говорю, это не про лучи, понимаете, это про что-то другое. Это когда человек категорически отказывается ходить строем, понимаете, да? Более того, это делает не из вредности, а даже иногда, знаете, идет и говорит, это я так строил, а так я строил, мы говорим, нет. Ну как нет, я же строю. Прости, это опять нет. Понимаете, да, то есть вот сильный шут, это в принципе не способность ходить строем. Понимаете, да, то есть даже человек пытается. Вот я подлучевой, ладно. А, даже я когда, вот знаете, я думаю, так, я сейчас перескажу, как это было. Ничего от себя не добавлю. Это из области фантастики, понимаете, да, то есть хотя бы прочитать не так. Вот я пробовала план урока писать. Я не так тогда читала. Вот. То есть, иначе говоря, понимаете, это вот тема про мне правда легче придумать заново, чем вспомнить, что я тогда говорила. Понимаете, да, это абсолютно шутовское. Потому что опытом что делает шут? Размахивает. Знаете, то есть склероз – это самая прекрасная болезнь, если вы помните. Ничего не болит, каждый день новости. Да, вот это вот вполне себе про шута история. И этот ген шута, да, он, зачем он нужен вообще, в принципе? Да, вот, потому что вот для того Господь и создавал, чтобы были шутами. Вот живем во вполне понятной вселенной, с вполне понятными взглядами на этот мир. И появляется какой-то шут, все всегда новое начинается с шута, все, что есть новое. Ну, я бы сказала, вообще все, что есть, началось когда-то с шута. Вы понимаете, нет? Какому-то придурку, я не знаю, там приспичило таракана обозвать изюмом, и пошли булочки с изюмом, понимаете? Ну, потому что там у него выхода не было, он подал к столу, а там таракан. Понимаете, да, вот мне тут рассказывали страшную историю, как киевский торт появился из-за того, что коржи засохли. Понимаете, и надо было, соответственно, хоть как-то это, ну, назвать. Понимаете, нет, то есть вот вся одежда, да, вот я не знаю, там все материалы, понимаете, вот это, ну, все от начала до конца в этом мире, что создано человеком, началось с шута, да. Вот в том-то и дело, приколка какая. А когда, соответственно, люди на вот этой территории шута заиграются так, что хорошо, вот лего, да, вот смотри, лего. А кто придумывал, что вот из этих деталей, вот конкретно, да, покупаю там, например, тебе лего, и говорю, на, а тебе там, предположим, 5 лет. Вот, соответственно, шут, это тот, который изначально придумал, ну, уже даже если не само лего, то, по крайней мере, да, вот эту какую-то необычную фигурку, в которую можно из этого лего играть. Понятно, нет? И ты начинаешь это собирать. Вот в том случае, если ты шут, это значит, что ты забудешь про инструкцию в среднем на 5-м шаге. И соберешь что-то совсем другое, не то, что имел в виду художник, который это изобразил. Будет ли оно функционально, хер знает, но тебе точно понравится. Это шут, понимаешь, нет? В том случае, а вот маг, это когда ты с этим конструктором лего смотришь на инструкцию и понимаешь, ну ведь что-то же имелось в виду, когда мне это предлагали, вот эту кучу, эту россыпь. И ты говоришь, господи, а можно конкретизировать? Вот у меня тут куча рассыпанных деталей, какая-то херня получается. А что ты имел в виду, когда ты мне давал эту кучу деталей? Он говорит, милая, я давал тебе вот это, смотри, вот это, вот сейчас вот это делаешь. Говоришь, понял, и дальше делаешь. Вот это маг. Понятно? Маг – это право прийти к папе небесному и сказать, пап, прости, пожалуйста, что-то я как-то... что тут предполагалось? Вот у меня тут куча всего, да, что-то я запуталась. Ну ладно, хорошо, не предполагалось, но тебе сверху виднее. А что из этого вообще можно сделать? Ну, чтобы гармонизировать. И тебе сверху раз так, и Божью идею. И ты повторяешь, ты сам не делаешь. Твоя задача правильно понять, интерпретировать и создать. Это прекрасно. А шутом другая история. Дело в том, что он не верит ни в Бога, ни в дьявола в глубине души. Если шут верит в Бога, то имейте в виду. Значит, фактически это выглядит каким образом? Значит, вот для непродвинутого шута Бог вообще ограничитель. Понимаете, нет? Тот, который мешает ему творить. Нам вот в салон магии все время приходил прекрасный мужик, который нам говорит, ты что делать умеешь? Он говорит, я умею ставить защиту от Бога. Мы говорим, в смысле? Ну, чтоб, говорит, когда мы магию делали, нам Бог не мешал. Говорит, прекрасно, прекрасно. И причем, в принципе, да, в этом не было стремления, вот это не знаете, такая, ха-ха-ха, защита от Бога, Таша, он ничего не сможет сделать. Не-не-не-не, это нормальный сишут приходил, понимаете, да? Который говорит, я тут буду сам творить, а ты не лезь, слышь? Понимаете, нет? То есть вот есть ли в шуте уважение к сединам? К старому опыту, к тому, что ты мама или папа, понимаете, да, там, к возрасту, ну, к чему-нибудь. Шут вообще, понимаете, не понимает, простите, уважение, не, он не против уважать того, кто с ним хорошо поиграет или его переиграет, понимаете, да, но при этом каждый раз для шута, да, там, наделение кого-то каким-то, ну, вот, статусом, это только, ну вот, сиюминутные только в этой области. Как Бродецкий ко мне приезжает, значит, очередной раз радостно, значит, я там нашу няню посчитала, что она у нас истероид. Он мне говорит, нет, она шизоид. Я говорю, Женя, она истероид, он нет, шизоид. Значит, и в результате, значит, я ни в какой совершенно не соглашаюсь. И он мне говорит, иссет, вот я же тебе не рассказываю, что такое маг. Я говорю, нет, что, рассказывай, не вопрос. Вот, он говорит, ты понимаешь, это то, в чем я разбираюсь. Я говорю, я понимаю, что ты в этом разбираешься, супер тебе. В чем? Ну вот, а я с ней живу в одном доме, и знаешь, это истероид. Он говорит, Исет, со мной об этом не надо спорить. И мы с ним сидим, я, значит, курю, и я понимаю, что для меня, вот, ну простите. Я ему говорю, Жень, ты понимаешь, какая штука? У меня нет авторитетов. Понимаешь, да? Я не могу поверить тебе просто потому, что ты в этом разбираешься. Пока я это сама не разгляжу, то есть я готова за счет того, что ты для меня авторитет, посмотреть с этой точки зрения. Но это все. Понимаете, то есть будь ты, я не знаю, там всея Руси, там я не знаю, кем-то там, мне похрену. Вот. А, понятно, нет, то есть, в общем, конечно, я так предполагаю, что в том случае, если вдруг ангел небесный какой-нибудь там очень высокой иерархии спустится, я, пожалуй, и скажет мне, делай так, я уж точно спрошу что-нибудь, да, там, типа того, что, а точно ли вы это имели в виду, вот, и предложу свои варианты, вот, значит, шутовская тема, да, она в этом плане неубиваема, понимаете, то есть шут реально... изобретает велосипед всегда сам. И при попытке ему помочь в изобретении этого велосипеда, да, он искренне ругается и пинается. Понимаете, нет? Все новое началось с шутов. И вот чтобы это новое продолжалось, для этого нужны шуты. Грустные истории. Пока на Земле будет существовать хотя бы один шут, нас полностью не уничтожат. Потому что у нас у всех тогда есть шанс. Понимаете? Вот если мы говорим о высшем предназначении человека, это в том, чтобы сотворить новое. Иначе говоря, все прочие биомасса до тех пор, пока шут из этого не проявился. Понимаете, да? Да, у всех частей этой прекрасной биомассы есть шут. Он может пробудиться в любом месте. Помните, да, известная история там, про женскую улыбку? Каковы шансы на то, что выйдя на улицу, вы встретите динозавра? 50 на 50, или встречу, или не встречу. Понимаете, да, вот для шута та же самая история, фактически, да. Он понимает, что мир – это мир бесконечных возможностей. Может быть, все что угодно. А так может, а почему нет? Теперь мне вопрос. Вот, понятно, нет? Значит, это про эзотерический аспект шута, и я, в общем, думаю, что я о нем уже много рассказала. Значит, при этом получается, что Шут, будучи тем, кто отталкивает руку Божьей поддержки, при этом наиболее Богом опекаем. Но я бы сказала, что опекаем немножко из-под тишка. Ну, потому что в случае обнаружения этой опеки, понимаете, да, Шут будет сильно сердит. И начнет каким-то образом, понимаете, дальше изворачиваться. Это очень похоже на ребенка, да, когда вот, ну не знаю, там вот я Глебу, например, говорю, сидим в центре в детском, ну а когда мы пойдем смотреть вот эту игру там в продаже рядом магазин? Я говорю, так иди сам сходи. И он идет туда сам сходи, да, я не могу сказать, сколько по мне при этом течет пота, да, на момент, когда он идет, сколько я просчитываю вариантов, не поедет ли там поезд, у нас в детском центре поезда ездят. Ну вот, правда-правда. Почему такие взрослые? Вот, и, соответственно, да, опекаем максимально в это время, понимаете, нет? И если вдруг он не пойдет долго, я начну туда красться. И в том случае, если он меня увидит, вы понимаете, да, что в этом случае получается, что акта вот этого отпускания рук как бы и не было. Здесь то же самое. Конечно же, Господь внимательно наблюдает за Шутом. Во-первых, ему прикольно. Потому что никогда не знаешь, что там Шут сотворит. Да? Плюс к этому, да, еще к тому же, и совершенно неизвестно, в какой момент времени нужно вовремя руку подставить. Понимаете, да, чтобы беды не случилось. Потому что этот драгоценный объект, понятно, что самый рисковый. Новое, самое рисковое. Ну, помните по поводу странного человека, который выяснял, водород у него во рту или нет, когда он дунул на свечку. Знаете, что бывает от соединения воздуха с водородом? Взрыв. Да, ну вот он. А когда человек прекрасный, который ЛСД изобрел, как он эту порцию попробовал? Ну, как ему показалось, достаточно маленькую. А потом выяснилось, что нормальная, там, по-моему, в 1000 раз, что ли, меньше, чем того, что он попробовал. Что? День велосипеда. Тем более, да. Значит, понимаете, нет, то есть вот... И тут, конечно же, нужен Господь на подхвате, понимаете, да, чтобы вот этих прекрасных, придурочных, не побоюсь этого слова, шутов, понимаете, да, вовремя, ну, скажем, спасти так, чтобы, в общем, хотя бы его подвиг был не напрасен. Не он, так потомки воспользуются. Вот, понятно? Значит, давайте чуть перерыв и продолжим гимн Шуту, да? Мы сегодня всего не услышим. Но вы к этому будьте готовы, пожалуйста. Мы сейчас перейдем уже на реальность, точнее, на следующем уроке перейдем на реальность. Сейчас нам все равно нужно общую вот эту энергию понять.